И кот тоже ее увидел. Он подумал, что собака сейчас бросится на него, и приготовился защищаться. Зафырчал, поднял лапы и громко мяукнул. Услышав мяуканье, собака, очертя голову, бросилась в хижину. «А на этот раз кто тебя напугал?» Стыдно было собаке признаться, что она испугалась кошки. И она сказала: «Ах, мой господин, я встретила тигра. До сих пор не пойму, как спаслась». «Отныне ты не будешь никого бояться. Завтра ты станешь тигром». Утром собака открыла тигриные глаза и подумала: «Не пристало царю зверей ютиться в жалкой хижине человек. Пойду в лес, и пусть все звери трепещут перед моей силой и храбростью». Подумав так, тигр важно направился вглубь леса, и вдруг он увидел кота. И кот тоже увидел тигра. От ужаса шерсть у кота поднялась дыбом, спина выгнулась дугой, глаза засверкали. «Теперь я погиб», — решил кот, — «от тигра мне не спастись». Тигр же, в груди которого билось трусливое сердце мышонка, при виде горящих глаз кота, опрометью кинулся в хижину человека. Он влетел в дом, забился в самый дальний угол и лежал там в страхе, стуча клыками. «Почему ты опять дрожишь? Разве в нашем лесу есть зверь сильнее тигра?» «Есть», — сказал тигр еле слышно. «Кто же это?» — удивился человек. «Это кот». Тут человек все понял и сказал: «Тигр, в груди которого бьется трусливое сердце мышонка, слабее кошки. Пусть же тот, у кого сердце мышонка, останется мышонком». И так сказав, человек превратил тигра в жалкую маленькую мышь. Кот-наставник. Тувинская сказка. Жил когда-то лама. В его монастыре завелись мыши. Они не только припасы ели, но стали даже подтачивать столбы монастыря. Тогда лама пригласил к себе кота. Когда кот пришел, лама созвал всех мышей на хурал и сказал: «Этот кот будет вашим учителем, наставником. Каждый вечер он будет читать вам судур. Вы все должны ему подчиняться». Мыши испугались и согласились. И вот каждый вечер стали они собираться у кота и слушать судур. Когда они расходились, кот ловил последнюю мышь и съедал. С каждым днем мышей становилось все меньше и меньше. Они заметили это. Одна говорит: «Что это такое? Как начал кот нас учить, нас все меньше и меньше. Куда деваются мыши?» «Может, это кот мышей поедает?» — спросила другая. «Не может быть, ведь он наш учитель», — возразила третья. «Давайте проверим», — сказала четвертая мышь. «Надо украсть у ламы бубенчик и привязать его к хвосту кота». На другой вечер мыши пришли к коту с бубенчиком и незаметно привязали его к хвосту своего учителя. После чтения молитвы мыши пошли домой, но за дверьми они не разбежались, а остановились и стали слушать. Сразу же раздался звон бубенчика. Мыши вернулись и увидели, что их сестру, которая выходила последняя, кот держал в лапах. Не успели мыши и ахнуть, как кот ее сожрал. «Вот видите, — сказала старшая мышь, — это не учитель, это мангыс. Надо отсюда бежать». И мыши разбежались в разные стороны. С тех пор они остерегаются кошек.